Из фотоальбома. Филипп с облегчением перевернул последнюю страницу тягомотины. Зевнул до сочной слезы. Выписок на приготовленный чистый лист ни одной не сделал. Чего тут выписывать? На кой тут личный контроль наркома? За такой натюрель... Черт знает, что это значит. Надо в психушку запирать и ключ выбрасывать. Ладно. Взял следующую папку, взвесил в руке. О, тяжеленькая. Надпись на папке. Дело номер 238402 по обвинению гражданина Кумушкина Луки Трофимовича, производство контрреволюционной организации «Счастливая Россия», начато 31 июля 1937 года, окончено, графа не заполнена. Вещдок 2. Раскрыл. Рукопись машинописная. На титульном листе стоит «Без ветра. Повесть». Ёлки-моталки, и правда, повесть. Издевается, что ли, Шванц? Перелистнул. Глава первая. Ветер несется быстрее звука. Если про научно-техническое... Хреново, по этой части образованию Филиппа хромало. Да куда деваться, надо читать. Вздохнул, потер уставшие глаза. Зазвенел телефон, один из трех. Не внутриотдельский, не городской, а с проходной. Кто бы это? Когда звонили по внутреннему, Филипп говорил деловито, бодро, бляхину аппарата, потому что это могло быть только начальство, Шванц, его заместитель или помощники. На вызов по городскому надо было просто сказать «Алло!» Мало ли кто это, может, ошибка. Или враг прочесывает телефонную базу. На инструктаже про это говорили. Нельзя номер рассекречивать. А с проходной Филиппа никогда раньше не беспокоили, потому что своих дел он не вел и свидетелей не вызывал. В любом случае, никто важный с пропускного позвонить не мог. «Оперуполномоченный Бляхин!» — сказал он строго, солидно. Трубка пискнула. — Филипп, это я. — Ева, супруга, из больницы приехала. — Что ж ты меня бросил? Я мечусь там одна, с ума схожу. Все об меня ноги вытирают, а ты, сволочь ты, бессовестная. — Вот курица, слушают же на коммутаторе. Будут потом трепаться, что Бляхина жена сволочью обзывает. — Ты внизу? — перебил он, хотя ясно было, что внизу. Где еще? — Жди, спускаюсь. По коридору чуть не бежал. По лестнице несся через ступеньку. Неужто все уже? Помер.